1 апреля в 11 утра они позвонили в Академию наук. Они специально остались дома, хотя был рабочий день. Но Юля настояла на своем, взяла на работе отгул и остальных заставила. Юля очень волновалась, ходила, потирала руки и курила, как паровоз. Они позвонили, Эрик говорил по-шведски, а Миша самым солидным голосом, на который только был способен, якобы переводил. В общем, они сообщили академику, что они звонят из Нобелевского комитета, потому что академику присуждена Нобелевская премия. Как академик повелся на такую явную шутку, было непонятно, но тот сначала не знал, что сказать, спрашивал, не ошибка ли, потом суетливо и взволнованно благодарил. Через 10 минут после этого звонка они снова ему позвонили, говорила с ним Вика. Представилась журналисткой, поздравила и попросила дать ей интервью. Сказала, что скоро подъедет снимать академика для выпуска новостей. А еще через 15 минут, когда академик уже пил шампанское с кем-то, получал поздравления, позвонила сама Юля. Она поздравила его с лауреатством, сказала, что уже слышала по радио его успехи. А в конце разговора еще поздравила счастливого академика с 1 апреля. Тот потом долго с ней не разговаривал, месяца 3, но потом смог тоже посмеяться. Юля и Мишу разыгрывала, когда он уже не жил на Кутузовском. И хоть он думал, что его разыграть невозможно, и что он 1 апреля готов и начеку, но все же ей удалось пару раз здорово его разыграть. 2,5 года назад он по Юлиной милости поехал встречаться со студентами своего родного транспортного института, которые якобы пригласили его выступить перед ними с открытой лекцией о дорожных знаках. Он приехал. Его никто не встретил, хотя ему обещали. А в то время, когда должна была начаться подготовленная Мишей лекция, звонила ликующая Юля и поздравила его с 1 апреля. Миша обожал эти Юлины затеи и любил в них участвовать. Каждый год собирался разыграть саму Юлю, да так ничего забавного и не придумал. Или затягивал замыслом и вспоминал про 1 апреля слишком поздно, или ленился, или не хватало пороху. Юля мечтала, чтобы ее кто-нибудь разыграл, но этого так и не случилось. «Эх, сейчас самое лучшее было бы взять коньяку, да и завалиться к Юле всей компанией», — подумалось Миша, когда шел к машине. «Но то, что ты сотворила, это твой самый неудачный розыгрыш, Юленька. Совсем плохой, так людей не разыгрывают», — проскочило в Мишином пьяном мозгу. Но он поспешил посмотреть на шагающего рядом с ним безмолвного, напряженного, глядящего себе под ноги Сергея, улыбнулся. Сергей привел своего водителя. Его водителя Степа и Миша знали. Сергей его звал только по фамилии. Ему нравилось, что у его водителя фамилия Бибик. Сергей гордился водителем с такой фамилией и при случае всегда его демонстрировал и сообщал его фамилию. Имени водителя Миша не знал, Бибик и все. Миша даже думал, что если бы не такая фамилия, то Сергей водителя бы не завел. А мужик Бибик был молчаливый, коренастый, совершенно лысый и бывший водитель скорой помощи. То есть водил машину отлично, знал Москву идеально, и нервов у него, казалось, нет вовсе. Они шли все вместе к Мишиной машине. «Миша, дай мне Сонин телефон», — тихим голосом попросил Сергей на ходу. «Зачем тебе так же тихо?» — сказал Миша. «Самое время позвонить ей и побеспокоиться, как она едет». «Не могу, Серега, только с ее разрешения». «Ну ты чего творишь?» — всерьез возмутился Сергей. «Дай телефон». «Не дам, не проси. Только хуже сделаешь. Не будь дураком, не спеши». «А чего делать-то?» «Все придумаем», — спокойно сказал Миша. «Завтра. А еще лучше послезавтра». «Я не доживу», — серьезно сказал Сергей. «Давай с твоего позвоним. А то мы так расстались, я ничего понять не могу». «И не поймешь», — сказал Миша, едва сдерживая радость. Его ужасно радовало и веселило то, что происходило с Сергеем у него на глазах. «А зачем звонить? Что скажем? Ты позвони, а я скажу». «Ну нет, я тебе не враг, терпи, брат. Тогда просто позвони и спроси, как она едет, мол, мы волнуемся». «Хорошо, но тебе телефон не дам, даже не проси. Я отойду в сторону и поговорю». Они дошли до машины. Миша дал Бибику ключи, тот открыл машину, сел и стал устраиваться, подгоняя под себя сиденье. Степа сказал, что он толстый и сядет впереди. Сергей топтался рядом с Мишей. «Ну давай, звони ей, при них не надо», — совсем как юный старшеклассник сказал Сергей. «Скажи что-нибудь про меня. Попробуй спросить, как она...» «Успокойся, Сережа», — покровительственно усмехнулся Миша. Я знаю, как и что говорить, тут надо аккуратно.